Ржевской Пресвятой Богородицы, что на Поварской. При описании церкви Ржевской Пресвятой Богородицы, что у Пречистенских ворот, мы уже говорили, по какому поводу построены эти церкви в Москве. Церковь Ржевской Пресвятой Богородицы на Поварской построена первоначально в 1653 году, а перестроена в 1804 году. Теперь здесь два предела – святого Николая Чудотворца и святых Космы и Дамиана. В храме местночтима икона Божией Матери Ржевской.